Глава 9. Отец меня не услышал. И хорошо, ибо я не был готов к этой встрече. Прекрасно осознавая процент выживаемости человека в новом мире, я уже давно похоронил его в своем сердце. Теперь же он стоял передо мной. Живой, здоровый, полный силы и энергии. Да, они воевали, защищаясь от разных тварей. Их было меньше, и они были хуже экипированы. Но... теперь я еще больше уверился в том, что все у них закончится хорошо. Во-первых, сами по себе молодцы. Во-вторых, ими командует мой отец. А он знает, что такое война и выживание. Впрочем, еще не увидев усоп своего бати, я уже думал, как бы помочь им. Теперь же пришло осознание, что сделать это необходимо. Вопрос лишь один. Как именно? Времени брать над ним шефство и вести к побережью Холмогории у меня нет. Время стремительно утекает. Значит, я должен дать им возможность продержаться. Как это сделать? Оружия и доспехов у меня много. Вся эта орда погибших драуров может без проблем поднять свои мертвые задницы и отправиться в стремительную контратаку против своих же собратьев. Передышка и отброшенные враги позволят укрепиться бойцам, восстановить поврежденные ограждения, подготовить новые ловушки. И тут меня осенило. Нет! «Не так! Меня осенило! Идиот, который использует лишь часть своих сил! Вот кто я!» К слову, дошло до меня быстрее, чем начал страдать ерундой. Теперь самое главное — войти в доверие к этим людям и убедить в своем желании их спасти. Что мне для этого нужно? Для начала эффектно явиться, дабы мне сходу начали верить. А еще включить глашатая, чтоб план по спасению крепко засел в их головах. Надо заставить отца остаться со мной один на один. Правда, если я вдруг предстану во всеоружии за его спиной, это мне вряд ли удастся. Да и Бог его знает, как он отреагирует. Способности разные бывают. Еще решит, что враги проникли к нему в образе сына. А если сказать ему то, что знаем только мы оба? Так, немного пораскинув мозгами, я вновь скрылся под покровом тьмы и, чередуя ее с иллюзией обмана в местах, где невозможно пользоваться данной способностью, добрался до выхода, растворившись в ночи. Отойдя на пару километров, достал сверкающий в темноте молот, и драуры не заставили себя ждать. Отправляя их в небытие и сдерживая силы, я шаг за шагом пробивался к людям. Моя задача была более чем простой — привлечь их внимание и заставить командиров подойти к защитным рубежам, куда, наконец, перестал так сильно давить неприятель. Системные сообщения сыпались и сыпались. За каждого драура перепадало от 60 до 80 единиц опыта. Маловато. Однако и разница в уровнях стала слишком большой. За ту сотню, что я успел прикончить, пока пробивался к людям, мне выдали всего 7206 единиц опыта и одну простую шкатулку. Деньги еще падали, но не слишком активно. Или это я зажрался, привыкнув к суммам покрупнее? Когда до передней защитной насыпи оставалось около сотни метров, принялся реализовывать свой план, двигаясь в мной же искусственно созданном окружении драуров. Я активировал магическую способность, что ярким лучом ударило по врагам, испепеляя прокаженных драуров заклинанием света. Вокруг не осталось почти никого. На пару минут натиск упадет до минимума. Да и бойцы меня опять же заметили. И хоть на моем лице была маска, доспехи и оружие, они увидели наше, человеческое. Думаю, этого хватит, чтобы мою тушку не вознаградили стрелами и дротиками. Для гарантии еще и рявкнул, что было сил. «Люди! Отлично! Не стреляйте!» Подвесил молот на пояс и опустил щит, демонстрируя относительную расслабленность. Лишь когда до преграды осталось около 30 метров, в землю, заставляя меня остановиться, воткнулась стрела. «Кто такой? Маску сними!» «Артефакт! Снять не могу! Человек я! Антидемонов зовут!» Подыграл и глашатаем, и иллюзии обмана, нарисовав себе 23-й уровень и имя. «Больше на класс похоже, да и сам ты как сущий дьявол в этой штуке. Щит на крепление, руки вверх. Медленно идешь к нам, фокусов не выкидываешь, иначе уничтожим на месте!» Предупредил голосистый солдат, и я без проблем согласился следовать их указаниям, неспешно зашагав к защитным рубежам. Меня встретили и даже попытались обыскать, на что пришлось ответить решительным отказом. «Нет, но вы перегибаете. Я не настолько слабый, чтобы такое позволять. Однако что из стороны копья-то смотрят. Аль подчиняйся, аль дырявый станешь», — предложил мне два варианта один из бойцов. «У тебя эта зубочистка легендарная, что ли? У меня на груди, куда ты целишься, суммарно больше 100 единиц защиты. Я не уверен, что и легендарным копьем пробьешь. Хочешь угрожать? Найди место послабее». Слова мои восприняли как вызов, и кольцо копий сжалось. «Ах, ваш настрой меня даже радует. Однако, будем честны, угрозы я от вас не чувствую. Если вам не нужна помощь, и вы готовы прожить остаток жизни в этих ядовитых, вонючих штольнях, воюя со слабыми и тупыми драурами, пожалуйста, я сейчас же развернусь и уйду. Или, может, вы уже позовете командира, который готов трезво оценить нынешнее положение дел?» «Ну я, командир, допустим, ты показал нам какие-то способности, но что-то я сильно сомневаюсь, что это кардинально изменит обстановку». Какой-то мужик, что стоял по правую руку от моего отца, шагнул вперед и лениво уперся на большой топор, демонстрируя большой скепсис. «Скройся и не позорься. Вон ты, мужик усатый. Ты, командир, с тобой буду разговаривать. Хочешь людей своих спасти, из этой ловушки выбраться и в живых сопляков оставить?» «Ах ты су!» Подхватил было топор тот, кого звали Валикс, но отец его остановил. Если верить системной надписи, боец добрался до 19 уровня. Надо же, один из самых высоких тут. High-level. Впрочем, отцу тоже было чем удивить. «Гвардеец. Уровень 19. Очков жизни 100%. Статус нейтрален. Не опасен». «Антидемон, значит? Ну, давай послушаем, как ты собираешься нам помочь. Уровень у тебя высокий, броня сильная, молот крепкий. Но сколько таких уже было? Сколько таких погибло?» «Много, я полагаю. Все это неважно. У меня есть два вопроса. Ответь на них, и я расскажу тебе, как выбраться из западни». Я поднял два пальца, как бы передавая слово пещерным выживателям. «Допустим. Что за вопросы?» «Первый очень простой. Доверяют ли тебе эти люди, и доверяешь ли ты им? Пойдут ли они по твоему приказу хоть в пекло?» «Не все, но многие. Так же, как и я, пойду за ними хоть в ад. Мы уже месяц здесь воюем, в этих проклятых землях». «А пришли, стало быть, со стороны пустыни? Можешь не отвечать». «Хорошо, ситуация стандартная. Второй вопрос еще проще. Готов ли ты подписать соглашение о присоединении твоей группы к другой, более могущественной? Скажем, к целому государству людей, что прямо сейчас начинает масштабную экспансию в соседних землях? Если да, я прямо сейчас подготовлю системный договор. Система станет гарантом, а я обеспечу вам возможность выжить». «Во-первых, я тебя знать не знаю и чувствую, слушать не собираюсь. Во-вторых, и без твоих подачек нормально справлялись. В-третьих, твоя магия на меня не действует». Постучал он по голове, намекая на ментальную защиту. «Прекрасно. Тогда никто тебе не мешает самостоятельно принять решение. Ты ведь и сам прекрасно понимаешь груз ответственности, так?» «За меня не переживай. Я и не такой армией командовал». «Да-да, знаю. Вторая гвардейская таманская мотострелковая дивизия, 629-й отдельный инженерно-саперный батальон. Мне продолжать?» «Ты что? Кто такой? Род войск? Звание?» «Не служил, но благодаря отцу повидал многое. Пройдем внутрь. Или предлагаешь свое прошлое при подчиненных обсуждать? Теряешь хватку, полковник?» «За мной!» Отдал приказ и развернулся усатый полководец, а люди вокруг резко расступились, позволяя пройти внутрь строя. Вновь проследовав по многочисленным коридорам и тоннелям, я оказался в широкой пещере, куда вмонтировали что-то вроде вагончика. Над дверью висела надпись «Штаб». «Так, мы вдвоем тут. Кто ты такой? Откуда ты меня знаешь?» Молча наклонил голову, приложив руку к маске. Ситуация, наконец, подходящая. Люди вокруг увидели способности незнакомца и воодушевились. Но теперь, когда он оказался знаком с их командиром, все вокруг только и будут что шептаться. Маленькие совпадения даруют невероятные возможности. Вот их я подарить и собираюсь. Эти возможности. А уж воспользуются ими они или нет, не знаю. «Я уже дважды простился с тобой. В первый раз, когда ядерный снаряд приближался к столице. Второй, когда понял, куда мы попали и как сложно здесь выжить. Но знаешь, чудеса случаются. И что удивительно, чем сильнее человек, тем выше шанс на чудо. Здравствуй, отец. Рад видеть тебя живым и полным сил». Поднял голову и посмотрел в стремительно меняющееся лицо старика. «Сына... Димка! Ты справился! Я так и знал, что ты справишься!» Эмоции волной нахлынули на усатого командира. Задрожали щеки, на что он ударил сам себя в живот, возвращая здравость сознания. Он это часто делал, когда смущался. Помню, мамка ему в подарок торт в виде танка заказала. Он тогда сам себе живот отбил от смущения, но так и не смог спрятать улыбку. Надо же, даже такой суровый, не знающий жалости вояка, иногда мог быть сентиментальным. Я же держался исключительно на выдержке и эмоциональной устойчивости, но даже так на слезу пробило. Пришлось тут же возвращать маску. Наверное, ненависть юности к родителю испарилась, а злость молодости прошла. Только теперь я окончательно почувствовал, как ко мне подобралось очень горькое понимание зрелости, наставшей так рано. Система резко поменяла нас всех, катком проехав по прежнему мироустройству. Сперва мы крепко пожали друг другу руки, и я ощутил, что больше моя ладонь не тонет в ладони отца. Теперь батина огромная кисть не щекочет мне кости, грозясь их сломать. А еще она все такая же шершавая и горячая. В конце концов мы обнялись, похлопав друг друга по спине. Прошло не так много времени, но когда каждый день такой, что шанс умереть ближе, чем шанс увидеть рассвет, у меня сложилось четкое ощущение, что я не видел его лет 10. А с учетом изменений в наших телах из-за системы, казалось, прошло еще больше времени. Словно целая жизнь пролетела за эти мгновения в новом мире. «Отец, я серьезен, и я могу перемолоть всех этих драуров. Я еще сильнее, чем показал солдатам. Я могу дать вам кучу оружия и доспехов, но у меня нет времени. У меня таймер задания». «Задание? Система играет с нами, как с пешками». «Не совсем. Это божественное задание, и я не знаю, сколько у меня этого времени осталось. Я должен спешить. Это тоже вопрос жизни и смерти. Ставки там очень высоки. Продержитесь, ну, не знаю, хотя бы пару дней, и я все организую. И про контракт я не врал». «Да, не удивлен, что появились какие-то бандиты, мечтающие о собственных княжествах и феодах. О царстве личном все мечтают». «Я не мечтаю, я делаю. Мы одни из сильнейших на этом континенте. Каленым железом вырезается вся нечисть и все ублюдки, что остались еще на освобожденных от хаоса и анархии землях. У нас даже союзы с другими государствами подписаны. Правда, нечеловеческими. В любом случае, раз уж я нашел тебя, доверься». «Сынок, мы бы и сами выбрались из этой задницы, но у нас нет стратегического превосходства. Ни ресурсов, ни боеприпасов, ни помощи, ни количества войск. Ничего. Быть может, сотни из нас и доберется до более миролюбивых земель, но все остальные погибнут». «Не со мной. Как я уже сказал, я мог бы оставить вам снаряжение, артефакты, оружие, расходники. Все это на несколько сотен человек. А если попробовать разделить экипировку, сможете больше 1000 снарядить. И это не какой-то шлак редкий. Очень редкие, уникальные и даже легендарные вещи». «Но откуда ты?» «Присоединяйся к нам, к Империуму, и забирайте все это в качестве дара. Когда я выведу вас в безопасное место, это и многое другое станет вашим. Больные получат лечение, раненые — шанс на жизнь. Вы, наконец, перестанете дышать этими миазмами, этой гадостью. Вот договор. Подпиши его, прими в свой клан людей и получишь выход из этой ситуации». «Как ты хочешь все это провернуть, сын?» «Помнишь, мы жили в общаге?» «В каком городе?» «В любом. Как думаешь, если потесниться, в такую влезло бы пару тысяч человек?» «Легко», — кивнул мне батя. «Ну вот, у меня в кармане есть такая общага. Пространственный артефакт. Только там сейчас грязно, там много мертвых монстров. Я храню их как ресурсы». «Если мы сможем выбраться, я найду хоть 100 желающих выдрать всю эту общагу. Но сперва покажи мне ее». Пространственный лагерь развернул перед отцом свою дверь. Откровенно шокированный батя шагнул внутрь, а потом не менее шокированный вылетел обратно вместе с черным рыцарем из некрополиса. «А, блин, забыл!» «Стой, тупая ты башка! Батя, знакомься! Это поднятая нежить. Не живые и не мертвые стражи. Они же грузчиками работают, монстров там добычу носят». «Удобно ты, блядь, придумал!» Восстанавливая дыхание и поправляя доспехи, поднялся отец с земли. «Не, ну ты видел, как я ему врезал?» «Там еще крабы есть, те вообще больные на голову. Подожди, я приказы им отдам». Началась экскурсия, где батя, как крепкий хозяйственник, определил, что и где надо исправить, что куда перенести и где законопатить двери, чтобы вонь не шла. К рассвету люди в штольнях исчезли, исчезли палатки и оружие. Один только редкий мусор свидетельствовал о том, что хоть какая-то цивилизация когда-то жила в этих пещерах, как в своем доме. У входа в шахты моя поднятая нежить продолжала непрерывную войну с тянущимися отовсюду драурами. Своих вечных стражей я был вынужден посадить в мелкую каморку входа, закрыв на ключ. Пригодились навыки игры в «Тетрис», иначе я не представляю, как еще их там можно было складировать. Из интересного, один из людей в общаге нашел странный люк вниз. Правда, пока я не пришел, никто так и не смог открыть его. Дернув за кольцо, заменяющее ручку, увидел полутораметровый провал, что заканчивался бетонным полом. В общем, если я увеличу уровень артефакта, то догадываюсь, за счет чего прирастет его пространство для хранения и проживания. «Может ли один артефакт стать со временем целым живым миром?» — удивленно пробурчал я, закрывая люк. А когда вышел наружу, отдал приказ всем поднятым воинам идти в атаку, параллельно набирая для меня опыт. До 35 уровня там не так уж много осталось. «Заходи на посадку, мой друг!» В далеких лесах Шелеона. К пограничной заставе Великого дома Грейвов подкрадывался отряд высокоуровневых бойцов из Великого дома Хатан. Задачи им поставили весьма любопытную — уничтожить заставу, сжечь ее и оставить послание обнаглевшей и зазнавшейся Арафируэль. Жалкой предательнице, что не только им палки в колеса вставляла, но еще и якшаться с людьми начала. Насколько же сильно надо пасть и отчаяться, чтобы пойти на союз с этими слабыми, ничтожными и мелкими дохликами? Да, природа обделила их силой, но взамен наградила хитростью. Однако предательница должна ответить за свою слабость. Шелеон станет великим. Под руководством Ому и Хамул. Первый легендарный отряд получил свое первое по-настоящему важное задание — объявить войну Грейвам. Закованные в легендарные доспехи бойцы тихо подкрались к заставе. Скрытые артефактом, они вытащили свои клинки. Каждый из них имел уровень выше 20-го, и до попадания в этот мир считался элитным воином. Все-таки не каждый может похвастаться непревзойденными навыками владения оружием, выдержкой и дисциплиной. Брат и сестра были уверены, что никто не сможет сравниться с ними. Только их персональная гвардия и стража могли соперничать по артефактам с элитным отрядом. Командир Альвов растянул на земле пергамент и начал читать начерченные там слова, вливая ману. Тянулось секунда за секундой. Легендарная печать легендарного свитка наполнялась маной. Наконец, символ в его центре засиял. Свечение полностью сняло маскировку, поэтому в следующую секунду альвы отправились в бой. Застигнутый врасплох отряд погранзаставы подорвался к сигнальным огням и трубе, но... абсолютная тишина. И полностью заблокированные заклинания. Купол безмолвия. Жуть, накрывшая округу заставы, не позволила выйти наружу ни единому звуку. Магия также не работала. И не будет работать еще полчаса. Только оружие, доспехи и мастерство боя покажут, кто будет жить, а кто умрет. Клинки столкнулись. Пролилась кровь. Застава пала. Хоть и сражалась до последнего вздоха своих бойцов. Жадный огонь поглотил трупы, и лишь один невосприимчивый к огню холщовый мешок остался лежать на пепелище нетронутым. А в нем традиционный альвийский способ объявления войны. Голова дипломата, просившего о мире и переговорах.